Вынужденное гостеприимство. Немец Алиарий в 1634 году стал свидетелем визита кабардинской делегации к царскому двору. Особо Алиария заинтересовало, что кабардинцы явились в скромном виде и без особого повода или предлога для разговора с царскими чиновниками, но были одарены шелковыми кафтанами. Хотя в XVII веке Северный Кавказ не был частью московского государства, все-таки существовали вассально-союзнические отношения с Кабардой и черкесскими аристократами, и, учитывая трения турков и персов, знатным кабардинцам, конечно же, было что обсудить в Москве, в том числе крымский вопрос, Украину и шамхальство. Так что дорогостоящие подарки в виде меховой одежды для многочисленных посланцев с Северного Кавказа могут объясняться актуальностью вопросов геополитической обстановки в регионе. Тем не менее, Адам Алиарий в своем описании путешествия в Московию пишет, что эти кавказские посланцы приезжают все больше ради одежды и подарков, зная, что всегда им дадут чего-нибудь. Веком ранее, в 1575 году, Иван Грозный захватил три ливонские крепости – Опсель, Лиговери и Лод, в нарушении договора 13-летней давности, который закреплял эти города за датским королем. Во избежание войны король Фредерик II направил к князю московскому посольство. Один из датских дворян, Яков Ульфельд, подробно описал все путешествие делегации из 100 человек в Россию. Надо сказать, по меркам того времени не так уж и много, ведь посольства из Москвы могли включать и больше 1000 человек. Яков Ульфельд с большим удивлением и недовольством описал русский придворный этикет. Ивана Грозного он характеризует как надменного, чванливого, тщеславного и резкого человека в окружении тупых бояр и стрельцов. При этом князь был совершенно невнимательным и попросту не слушал чтения грамоты обращений посольства, все время отвлекаясь и болтая с боярами. Одетый в дорогостоящие наряды и увешанный золотыми цепями, с жемчужным перстнем на каждом пальце, Иван Васильевич восседал на высоком троне, и особое внимание послов привлекла манера царя играть с большим золотым яблоком, усыпанным драгоценными камнями. Держава показалась датским аристократам чем-то необычным и диковинным, и их очень заинтересовало то, что царь все время поднимал ее, крутил и ставил на специальную подставку. На самом деле это царская инсигния, и самому великому князю была непривычна. Совсем недавно шарообразную регалию заимствовали из Европы, и он не совсем понимал, как с ней обходиться. Перед приемом у Ивана Грозного приставы настрого запретили послам перечислять титулы своего короля перед титулами московского князя, напомнив, что послы, однажды нарушившие это правило, были сразу же высланы из Москвы, не удостоившись приема. Как ни странно, сразу после перечисления своих титулов иностранными гостями Иван Грозный прекратил прием и удалился переодеваться к обеду, доверив ведение самих переговоров боярам. Быть приглашенными на пир к Ивану Грозному — это, конечно, знак особой милости. Впрочем, долгожданное посольство от датского короля царь пригласил, только спросив список подарков и убедившись в их достаточности. Царская канцелярия при этом намекнула, что подарки должны быть преподнесены не только князю и старшему сыну, но и непременно его младшему сыну. Позолоченный кубок считался достаточно роскошным предметом для дарения Ивану Васильевичу и его сыновьям. На пир же посольство пригласили очень просто. Фразой «Царь жалует вас, бейте ему челом». Куда ж деваться после стольких недель мучительного странствия? Послы на пир явились и били челом. Началось застолье с передачи блюд, лично от царя, по иерархии и его расположенности к гостям. Послы получили блюда сразу же после главного военачальника князя Мстиславского и шурина Никиты Романовича. При каждой передаче блюда от царя все должны были вставать, выражая почтение. За этим застольем вставали 65 раз. И только после этого приступали к еде. Дом Михени. У княгини Ольги Полей, марганатической супруги великого князя Павла Александровича, шестого сына Александра II, есть интересные воспоминания о том, как в конце 1917 года большевики пришли отбирать ее дворец в Царском селе. Советы постановили занять дворец за нехваткой помещений. Полей лично приняла командированного члена совета и сообщила, что дворец большевикам занимать нельзя, так как в нем много ценностей и предметов. А при советах тут будет хлев. Чтобы подсластить пилюлю, она великодушно порекомендовала отнять под советские нужды дворец великой княгини Марии Павловны, Михень, вдовы третьего сына Александра II, князя Владимира. Тем более, что к этому времени дворец Михень уже был разграблен. И большевики, как ни странно, послушались. Самое забавное, что дальше Полей вспоминает, как писала Михень с просьбой занять летний домик ее сына, так как его легче было отапливать. А та ответила: «Можете и мой дворец занимать, если надо». Бедняжка не знала, что ее прекрасный дом давно превращен в хлев, и не без участия милостивой родственницы занят красноперами. Зеркало. В «Зеркале Тарковского» есть эпизод с женой врача, которую играет Лариса, вторая жена Андрея, Марии Николаевны, которую играет мать режиссера Мария Ивановна, и обменом сережек. Так вот, история с серьгами имеет реальные корни. Летом 1941 года Тарковский с сестрой и матерью эвакуировались в Юрьевец на Волге, где когда-то врачом служил отчим матери Петров. Там они жили очень бедно, наполовину отцовского военного аттестата и бабушкину пенсию. Постоянно что-то обменивали, и вот однажды Мария Ивановна выменила золотые серьги с бирюзой и выгравированными изречениями из Корана на ведро картошки. Серьги же эти в конце XIX века привезла тетка ее матери из Иерусалима, куда поехала поклониться гробу Господню, но вместо этого вышла замуж за тюремного врача, грека Мазараки. Кентавр Памфили. В «Естественной истории» Плиния Старшего есть упоминание кентавра со слов Цезаря Клавдия. Гиппокентавр родился в Фессалии и в тот же день умер. Также Плиний пишет, что видел мертвого кентавра в Риме, его прислали из Египта законсервированным в меду. Мед действительно использовался для консервации тел, в основном, конечно, людей, если требовалось сохранить их для перевозки или других целей. Несколько других авторов начала эры ссылаются на это сообщение Плиния. По-видимому, показ кентавра в меду мог проходить в формате представления редкостей, свезенных со всего света. Обычно такие акции устраивали в крупных городах бродячие артисты, антрепренеры и авантюристы. Кентавр находился в сосуде с прозрачными стенками, полностью залитым медом. Показывали его в темном помещении с плотно закрытыми шторами. За просмотр взималась плата, и смотреть можно было очень недолго. Это могли быть две тушки разных животных, соединенных в одну. Ну, жеребенок и обезьяна, например. Интересно, что кентавр, существовавший в разных культурах, и выглядел по-разному. Если у римлян это уже полноценный мужчина сверху и полноценный конь снизу, то у греков мужская голова на мужской шее на мужском теле имела конские уши и густую нечеловеческую бороду. Античные авторы нередко рассуждали о возможности реального существования кентавров, задаваясь вопросом, как расположены в таком организме внутренние органы. Если конская система пищеварения идет после человеческой, то какого рода продукты должен употреблять кентавр? И как маленький человеческий рот может прокормить такую крупную фигуру? Отдельным упражнением были возможные сценарии жизни кентавра. Как он растет? Ведь человек гораздо дольше остается в детском теле, чем лошадь. И 3-, 4- и даже 7-летний кентавр выглядел бы как дитя, приделанное к здоровенному коняге. Еще сложнее быть с тем, что лошади живут меньше людей. Тогда получалось бы, что кентавры не успевали обзавестись мужским телом, как приходила пора помирать. Общее представление историков, даже античных, сводилось к тому, что кентавры были аллегорическим представлением людей, освоивших верховую езду, в глазах племен, которым это культурное новшество было все еще непонятным. Львы из склепа. Мраморные львы, 409 лет простоявшие в изножье склепа французского короля Карла V и пропавшие из Сен-Дени в годы революции, были найдены спустя 200 лет и проданы на аукционе за 9 миллионов фунтов. Обмен Шагала. Говорят, что когда Шагал был в Москве, он был поражен красотой полотен Левитана и попросил Третьяковку отдать ему один пейзаж в обмен на все свои картины. Дураки, надо было соглашаться. Памятная пуля. В Люксембургском дворце трепетно берегут это зеркало, в которое попала пуля во время освобождения Парижа 25 августа 1944 года. Очень хочу показать им фотографии полностью разрушенного Петергофа, например. Паникадило Годунова. Во время войны Новгород был почти уничтожен. Фашисты разрушили и белокаменные монастыри, и церкви, памятники XI-XII веков. Одно из первых каменных строений на Руси, Софийский собор Новгородского Кремля, был изуродован до неузнаваемости. Его внутреннее убранство превратилось в руины, со стен были сбиты фрески XII века, разграблены иконы и утварь, и уничтожено уникальное большое софийское паникадило — подарок царя Бориса Годунова. Паникадило было 4 метра в высоту, 3 метра в диаметре, 1,5 тонны весом и украшено 790 уникальными фигурками святых, ангелов и сказочных животных. От него осталась фигурка лошади и несколько фигур в собраниях советских музеев, снятых во время реставрации. Софийский собор начали восстанавливать сразу же после освобождения города. Всего на его реставрацию потрачено больше 3 миллионов рублей. В окрестностях Новгорода была разрушена церковь Благовещения на Аркажах 1179 года. Церковь Спаса Нередицы XII века подверглась множеству артобстрелов. От нее осталось только то, что было скрыто под обрушившимися верхними стенами. Церковь Спаса Преображения XIV века стала огневой точкой немецких укреплений. Стены были разбиты под амбразуры, своды уничтожены, а западная часть церкви была полностью разрушена. Были уничтожены соборы Деревеницкого и Юрьева монастырей, древнейшие храмы с росписями Николы на Липне XIII века, Спаса на Ковалеве, Успения в Волотове, Федора Стратилата, Михаила Архангела в Сковородском монастыре XIV века. В самом Новгороде из 88 исторических объектов без значительных повреждений было только 2. Поддельный обелиск. Не все обелиски Рима настоящие. Эту 16-метровую фальшивку на площади Навона водрузила семья папы Иннокентия X, чтобы придать своему дому важности. Позже Бернини построил здесь фонтан 4 рек и спас вид. Потомки пиратов. В июле 1627 года на Исландию напали берберские пираты под предводительством голландца Мурата Рейса-младшего. Сложно поверить, но его дети, которые пошли по стопам отца-пирата, в какой-то момент образумились и стали активными участниками основания Нового Амстердама, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. В свое время их потомки станут самым могущественным американским кланом позолоченного века – Вандербильтами. Из ныне живущих потомков турецко-голландско-американского клана наиболее известный американский актер Тимоти Олифант, Дедвуд, Justified, и американский журналист и телеведущий Андерсон Купер. Разрушено человеческим заблуждением и восстановлено человеческую надеждою. В международном праве история защиты культурных ценностей начинается с XIX века. Это Либо-коды, Брюссельская конференция, Гаагские конвенции и декларации, и, наконец, Пакт Рериха или Договор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников, разработанный в 1928 году. Рерих развивал эту тему много десятилетий, начиная с защиты археологических памятников. К 1920-м годам идея трансформировалась в восприятие культурных и исторических памятников как общечеловеческого достояния, которое требует надежной защиты во время войны. Именно многочисленные обращения Николая Рериха к интеллектуалам всего мира и правительствам разных стран стали основой принятия пакта об охране художественных ценностей. «Мы помним множество погибших сокровищ, но не хотим вписывать слова враждебности. Скажем, разрушено человеческим заблуждением и восстановлено человеческой надеждою. Против этих заблуждений и невежества мы должны принять немедленные меры», — писал он. Увы, Пакт Рериха к началу Второй мировой войны все еще не был ратифицирован многими странами, в том числе Германией и СССР. Тем не менее, эта сфера регулировалась 56-й статьей Гаагской конвенции 1907 года, где было сказано, что запрещается преднамеренный захват, истребление или повреждение исторических памятников, научных и художественных произведений и собственности церковных, благотворительных, научных и художественных учреждений и общин, которые приравниваются к частной собственности. И это положение было цинично проигнорировано Германией. Если не считать сфинкса с разбитым по приказу Наполеона лицом, Вторая мировая война стала первым случаем в истории, когда культурные ценности массово уничтожались, и не только в результате военных действий, а намеренно. Причем уничтожение и грабеж шли по продуманному плану. 1 марта 1942 года руководителем по разграблению культурных ценностей был назначен рейхсминистр оккупированных восточных областей Розенберг. Среди специально созданных для разграбления захваченных территорий было исследовательское и просветительское общество «Наследие», штаб изобразительного искусства Розенберга и генеральное посредничество «Восток». Засекреченная акция по грабежу музеев, частных собраний, храмов и библиотек была названа «Линц». Созданная к началу войны кунсткомиссия занималась оценкой дворцового имущества и перевозкой ценностей в Германию. Конкретно Розенберг был наделен полномочиями для грабежа лично Гитлером, который указывал, что проверка и конфискация культурных сокровищ будет производиться для выполнения заданий национал-социалистической партии. Из СССР он вывез 1418 вагонов ценностей. По итогам войны был выпущен каталог награбленных фашистами культурных ценностей СССР из 39 томов. Каталоги наиболее ценных приобретений составлялись и немцами, куда вносили сокровища, сохраненные для фюрера, и, например, выставленные в сверхмузее в Линце. Агентом по отбору экспонатов для гитлеровской коллекции был бывший директор Дрезденской галереи Ганс Поссе. Таганрогский краеведческий музей был разграблен шефом гестапо Краузе и завотделом пропаганды немецкой армии Лабертом. Они расстреляли хранителя музея профессора Базилевич, который пытался укрыть часть коллекции от грабежа. Защищая картины, скульптуры, фарфор и мебель, погибли и другие сотрудники музея. Ну а немецкие офицеры вывезли награбленное и раздарили экспонаты фашистским чиновникам. Есть такой расхожий отрывок из лекции Лотмана о психологических и социальных причинах хамства, который в равной степени относится и к современной гопоте, и, как выясняется, ко многим чиновникам. Несложная формула объясняет вызывающее поведение людей, сознательно уничтожающих прекрасное. Если говорить о психологической основе хамства, это психология раба. Это психология человека, которого унижали, который поэтому сам себя не уважает и стремится компенсировать свое внутреннее неуважение, унижая других людей. Соединение униженности с определенными душевными качествами, главным образом с выпадением из культурной традиции, приводит к тому, что желание унизить другого дополняется желанием разрушать. Максим Горький неоднократно подчеркивал, что корень хулиганства в скуке, а скука порождается неодаренностью. Сочетание неодаренности с социальной заброшенностью, с униженностью порождает комплекс трущоб, комплекс разрушительный. Он и вырывается наружу в форме хамства. Культура — вещь очень хорошая, но она нас всех и стесняет. Не делай того, не делай этого, а это стыдно делать. Чем дальше, тем культура требует больших отказов, больших стеснений. Она облагораживает чувства и превращает простого человека в интеллигентного человека. И поэтому определенным людям, особенно людям малокультурным или угнетенным своей серостью, социальной униженностью, очень хочется сбросить это все. Тогда появляется истолкование свободы как полной свободы от человеческих ограничений. Это и есть хамство. Часто разговор о вандализме на войне сводится к несложным психологическим закономерностям, которые увязывают низовое происхождение простых солдат, тяготы армейской жизни, постоянный страх смерти и созерцание ужасов войны с расчеловечиванием. Часто говорится, что процесс этот сильнее выражен на нижних уровнях армейской иерархии. Но не все ужасное делалось руками необразованных рядовых. Так, директор Гамбургского археологического музея профессор Маттес разграблял Краснодарский музей, откуда лично украл большое число скифских золотых украшений. Не укладывается в голове, как историк, музейщик мог пойти против тех принципов, которыми он жил большую часть жизни. А жил ли? При этом известны случаи, когда советские студенты исторических и искусствоведческих факультетов, будучи рядовыми солдатами, спасали из пожаров и руин немецких городов картины, рискуя жизнью. Рубли Гоголя. Чтобы ощутить реальное падение рубля, о котором так много говорят, достаточно представить тысячекратное его удешевление по сравнению с гоголевскими временами. Хороший дамский плащ стоил 80 рублей, Невский проспект. Хорошая бричка — 4000 рублей, коляска. А хорошая девка — 120 рублей, мертвые души. Сильно измельчал рублишко. Седло Карла XII. В Останкинском дворце хранилось седло Карла XII, доставшееся Борису Петровичу Шереметьеву после Полтавской битвы, вместе с королевским конем. Это, кстати, не легенда. Седло действительно было подарено Шереметьеву Петром I. Я видел его своими глазами на выставке 2009 года в Кремле, посвященной 300-летию Северной войны и Полтавской битвы. Как сейчас помню, там был еще мундир Карла XII из Стокгольма, между прочим, единственный из сохранившихся его мундиров. Причем именно в этом камзоле Карла убили в 1718 году при осаде крепости Фредрикстен. Он был в окопах, на передовой, и погиб от шальной пули, а по некоторым сведениям, от отскочившей пуговицы. На воротнике его камзола до сих пор сохранились следы монаршей крови, последнего монарха Европы, погибшего на поле боя. Спас на Нередице. Храм Спаса на Нередице был на занятой нашими войсками территории, находился на линии обороны, и на протяжении нескольких месяцев фашисты обстреливали его с другого берега реки Волхов, с артиллерийских позиций в Юрьевом монастыре. Давний хранитель церкви В.Ф. Антонов несколько месяцев укрывал здание, загораживал пробоины фанерой и досками, укреплял стены, закрывал железными листами окна. Но в октябре большая часть здания обрушилась, похоронив под завалами прекрасные средневековые фрески. Тиара Михени. В 2018 году была похищена тиара герцогини Хильды Люксембургской с 367 бриллиантами. Она была украдена из тронного зала музея во дворце Карлсруэ, прямо из витрины. Пропажа была обнаружена 29 апреля, а поскольку сигнализация не сработала, точное время пропажи неизвестно. Этот случай напомнил мне о другой пропаже, ну, если можно так выразиться. У императора Александра III был брат, великий князь Владимир Александрович, женатый на немецкой принцессе Марии Павловне Мекленбург-Шверинской. Великая княжна также известна как Михень. Вся жизнь великокняжеской четы отмечена желчной завистью к монарху. Известно, что они не скрывали радости, когда поезд с семьей Александра III попал в аварию. Главным мотивом интриг и сплетен Михень было желание видеть на российском престоле своих детей. Она пылала ненавистью и к Николаю II. Именно она была первоисточником сплетни о шашнях императрицы с Распутиным. Скобелев прямо называл немку Михень агентом Бисмарка. Есть много воспоминаний о том, как немецкая злопыхательница ставила императора с супругой в неловкое положение в обществе, пренебрегая этикетом. У Михень была бриллиантовая тиара, которую она сумела переправить после революции в Европу, где Мария Павловна и скончалась в 1920 году. Ее дочь в итоге продала тиару Марии Текской, бабушке Елизаветы II, которая с удовольствием носит так называемую «Владимирскую тиару» по сей день. Вокруг этого предмета из личной коллекции английской королевы ходит множество пересудов, связанных с законностью покупки имущества, которое может считаться украденным у советского государства, так как тиару вывезли из страны тайно после революции. Есть мнение, что даже будучи спрятанной великой княгиней, тиара являлась государственной собственностью. Тяжелые дела. Василий Дмитриевич Поленов в письме супруге брата, ноябрь 1905 года. «Настоящее положение тяжело. Главное, все той же продолжающейся ложью и обманом сверху и донизу. Наверху петербургская дворня состоит из хищников и идиотов, вокруг нее шайка грабителей. Все реформы, которые даны теперь правительством, вынуждены, но, к сожалению, и очень запоздалые». Ноябрь 1919 года. Исключительно тяжелые условия жизни служащих. Несоответствие окладов ценам на продукты, одежду и топливо. Учреждения выделяют работникам ссуды на несколько месяцев. На совещании при заведующем главархивом высказывается мнение, что выдача ссуды служащим архивов может неблагоприятно сказаться, восклицательный знак, на покупной способности сотрудников после ее выплаты. Разбудите меня через 100 лет. Тысячелетие Руси. Знаменитый памятник тысячелетию России, воздвигнутый в 1862 году в Великом Новгороде в честь тысячелетнего юбилея призвания варягов на Русь, уже был разломан на куски, когда началось наступление советских войск. Генерал Линдеман зачем-то приказал разобрать его для дальнейшей установки в своем родном городе. Вывести фигуры великих людей России не успели. Фигуры из тысячелетия России. Первый Романов, князь Пожарский Михаил с обнаженным в защиту Отечества мечом в окружении наших солдат и Владимир Святославич с воздетым к небу крестом лежит на снегу. Фашисты в Ясной Поляне. В годы Великой Отечественной войны Ясная Поляна 1,5 месяца была занята фашистами. Дом Толстого был превращен в казарму и склады, там находилась сапожная мастерская, в комнате под сводами, где была написана «Война и мир», устроили хлев. Сам дом был полностью разграблен, причем, в отличие от многих других музеев, его отдали на растерзание солдатам, не включив в списки Розенберга по изъятию ценностей. Вещи, сделанные руками Толстого, его книги, мебель и рамы от картин, сжигались в печах. Гитлеровцы отказывались пользоваться дровами, поясняя, что им приказано не оставить от Толстого и следа. Многие фотографии, рукописи и картины были расхищены. В 1941 году в «Известиях» писали, что когда Гудериан приехал осмотреть усадьбу, кто-то из солдат подарил ему выкраденную в музее фотографию Льва Николаевича. Старинная мебель шла в топку, а седло, которым Толстой пользовался при верховой езде, было украдено. Возле могилы Толстого были похоронены двое фашистских солдат, а перед могилой сложена гора из обледенелых трупов. Примерный материальный ущерб, нанесенный музейному комплексу, в денежном эквиваленте на 1942 год составил 1,5 миллиона рублей. 14 декабря 1941 года Красная Армия подступила к Ясной Поляне, и фашисты подожгли все строения усадьбы. Дом Толстого был подожжен с особым тщанием. В трех комнатах развели костры, облив все бензином, а средства тушения уничтожив, даже ведра. Чтобы люди не бросались тушить, было сказано, что дом заминирован. Но яснополянцев это не остановило. Школьница Клара Литвинова нашла на чердаке огнетушитель, другие сельчане вскрыли заброшенный колодец, нашли ведра. В тушении пожара участвовали двое яснополянских школьников, Клара Литвинова и Паша Комаровский. Врач Илюхин, бывший кучер Толстого Егоров, хранитель музея Щеголев с сестрой и колхозники Акимов, Филатов и Фоконов. Через 4 часа борьбы с пламенем дом потушили. Когда спустя месяц сюда приехали внучка писателя, Софья Толстая Есенина, и Ева Кюри, дочь Марии и Клода Кюри, женщины плакали, стоя посреди хозяйской спальни с прожженным насквозь полом, выбитыми и заложенными соломой и дерном окнами. Как бы ужасны ни были последствия для усадьбы, Толстой мог бы гордиться защитниками своего дома, простыми людьми, которых он так любил. Хрисоэлефанты. Хрисоэлефантинная скульптура, от слов «хрисос» — золото, и «элефантинус» — слоновий. Статуи с каркасом из дерева покрывали слоновой костью и одевали в золото. До нас дошли лишь фрагменты этих прекрасных статуй. Некоторые исследователи полагают, что хрисоэлефантинный Аполлон VI века до нашей эры был частью экс-вото царя Лидии Крёза, дельфийскому оракулу. Экс-вото — подношение божеству или жрецу в благодарность или во исполнение обета. Вативные предметы известны с глубокой древности. Вы наверняка видели подобные подарки и в современной интерпретации. Например, драгоценности, принесенные верующими к особо почитаемым иконам. «Оракул» означает ответ. Оракулы предсказывали будущее, жрецы и прорицатели же наблюдали за ходом церемонии и жертвоприношениями. Они обращали внимание на вид и силу жертвенного огня, форму и цвет внутренностей жертвенного животного. Исходя из этого, было понятно, приняли ли боги жертву, после чего можно было задать вопрос. Обращаться за ответом к богу следовало посредством медиума или пифии, которая вдыхала наркотические испарения или, как в Аргосе, пила кровь жертвы. Когда становилось очевидно, что дух или божество вошли в тело посредника, жрец задавал вопросы и получал ответы, толковать которые надлежало самому вопрошающему. Знаменитый дельфийский оракул находился на горе Парнас. Увитое лаврами изваяние Аполлона было скрыто в тайном святилище. Скалы производили эхо, а из пещеры сходили ядовитые испарения. Пифия сидела на золотом треножнике, вдыхая пар из скальной расщелины. 6 килограммов золота. Портрет Марии Антуанетты с детьми был заказан модной портретистке Вижели Брен в 1785 году за 18 тысяч ливров. Эта сумма эквивалентна более чем 6 килограммам золота 917-й пробы, если я не ошибся в расчетах. Обращаем внимание на пустую колыбель. Когда Вижели Брен писала портрет, маленькая принцесса Софи была еще жива, но к моменту окончания картины девочка умерла, поэтому колыбель пуста. Шнейерсон, Смоленск и Гарвард. На территории оккупированного СССР действовал Рейхскомиссариат Остланд с центром в Риге и Рейхскомиссариат Украина с центром в Ровно. Туда первоначально немцы свозили все изъятые ценности. В Ровно уехал архив древних актов из Киева, Румянцевская генеральная опись Малороссии и многие другие известные документы. Был такой приказ Сталина от 5 ноября 1941 года об уничтожении всего, что не могут или не успевают вывести при оставлении территорий. И архивов тоже. Взятие Смоленска было таким стремительным, что даже сжечь городской архивный фонд не успели, хотя есть версия, что сотрудники архива просто не решились это сделать. Его вывезли в Вильнюс, потом в Польшу. Немцы много работали с ценным комплексом, публиковали некоторые документы по репрессиям, голодомору и так далее, в целях антисоветской пропаганды. После войны большая часть архива Смоленска, та, что не осталась в Польше, а попала в Баварию, досталось американцам, которые отнеслись к приобретению с осознанием ценности и полноты представленной в нем информации о функционировании советской государственной машины. В итоге Смоленский архив вывезли в Вашингтон, пересняли, а позднее он оказался в Гарвардском университете, где с 1958 года был открыт исследователем и представлял большой интерес для славистов, русистов и особенно советологов, содержа полную информацию о всей довоенной жизни Союза, гражданской войне, коллективизации, индустриализации, НЭПе и репрессиях. Естественно, за десятилетия он был изучен вдоль и поперек. Американцы предлагали его вернуть нам в 60-е, 70-е и 80-е, но советские власти отказывались. Не потому, что не хотели вести, а отчасти потому, что не хотели платить назначенную цену, но в основном из-за того, что не хотели публично признавать подлинность этих документов, которые стали одной из самых наглядных иллюстраций красного террора. В обмен на Смоленский архив американцы просили выдать рукописи хасидов, знаменитейшую коллекцию Шнейерсона, все документы, которые существуют в единственном экземпляре, хранящуюся в Ленинской библиотеке. Естественно, получили отказ. В итоге американцы устали предлагать и торговаться и отдали Смоленский архив совершенно бесплатно. Сейчас он хранится в РГАСПИ. Читал Игорь Князев.